В иных давних своих романсах Лемешев стал трогать еще сильнее, чем прежде, например, в шубертовском. «Как на душе мне легко и спокойно» — это звучало, как интимное признание, или в упоминавшемся «Я знал ее малым ребенком» в некоторых романсах Чайковского. Но это на закате дней. Лемешев уже знал, что победа одержана, а что должен был чувствовать он в самом расцвете лет, признание, славы, на пороге 40, когда понял, что медицина приговаривает его к молчанию. В ту пору я часто встречал его на Тверском бульваре, где он выгуливал себя, порой обтирая платком слабый пот со лба, хотя время было зимнее, по обыкновению элегантный, стройный, спокойно задумчивый. Близкие Лемешеву люди говорили, что он никогда не жаловался, не изменял своей приветливости и вниманию к окружающим, но кто знает, что творилось у него внутри. Зато мы знаем, что он совершил, казалось бы, невозможное и вернулся на сцену во всем блеске. И началась пора высших оперных успехов, ибо ко всему он обрел постоянную, молодую, красивую, с прелестным голосом партнершу. Наконец-то любители оперы без всякого насилия над сознанием поверили в страсть Альмавивы к Розине, в увлеченность герцога Джильдой, в мучительную любовь Альфреда к Виолетте и во все прочие условные оперные страсти. На сцене была пара, как будто созданная друг для друга, и в голосах редчайшее сродство. Вершиной этого союза явились Ромео и Джульетта. Ромео — Лемешев, Джульетта — Ирина Масленникова. Как все тогда удалось театру. И как это помнят москвичи. Начну с мелочи, с изящной шапочки Ромео, которая так шла Лемешеву. Она словно взята с портрета юноши Пинтуриккио, который мы видели во время гостевания Дрезденской галереи в Москве. Этому юноше, на самом деле подростку, с детским округлым мягким овалом, с глазами несравненной чистоты, года через 4 предстоит стать Ромео. Пинтуриккио был влюблен в Рафаэля. Почти во всех значительных работах мастера можно обнаружить портрет Рафаэля, даже на черно-белой мозаике, по которой вы ступаете в Сиенском соборе. Мне кажется, что и на Дрезденском портрете изображен подросток Рафаэль. Лемешев в Ромео был похож на гениального красавца из Урбино. Равно прекрасна была Джульетта. И словно завороженная этой парой музыка Гуно утратила слащавость и стала светло-трагичной, такой, как мечтала самому Гуно, когда он еще считал, что на свете были лишь два композитора — Моцарт и Гуно. В старости Гуно скажет, что был лишь один Моцарт. Как звучали арии и дуэты! Мы услышали голос самой любви и увидели любовь, а не ее грубую имитацию. Даже удар шпаги Ромео, пронзивший заносчивого Тибальда, вызвал овацию зала. Это был настоящий праздник оперы. Но Лемешеву невольно вспоминалась другая премьера, не имевшая продолжения. То было 22 июня 1941 года. Как пелось в немудреной щемящей песне 22 июня, ровно в 4 утра, Киев бомбили, маму убили. Так началась война. Отменить премьеру? Это дезертирство. Но разве людям сейчас до оперы? Билеты распроданы, никто не возвращает их в кассу, возле которой, несмотря на объявление об аншлаге, терпеливо переминается толпа. Экзамен на стойкость начался. Артисты — часть народа, с сегодняшнего дня воюющего народа. Премьера состоялась. Когда упал занавес по окончании первого акта, и Лемешев вышел на просцениум, он увидел много стриженных под машинку голов. Эти мальчишки призывного возраста сняли роскошные зачесы, не ожидая повесток из райвоенкоматов. Круглые полудетские затылки заставили по-другому увидеть зал. Его наполняли воины. Для многих из них сегодняшний спектакль — последняя встреча с радостью. Лемешев низко до земли поклонился своим согражданам, жатве беспощадной войны, которая унесет стольких юных влюбленных Ромео, обездолит стольких не прикоснувшихся к ложу Джульетт. Мелькнули годы, и новый удар подстерегал певца. В опере убитые, когда опускается занавес, встают с грязного пола и, взявшись за руки с убийцами, выходят раскланиваться. В жизни так не бывает. За все ошибки, за непонимание себя и близких, за игру малого и большого самолюбия, за неверный жест расплачиваются черной кровью невосполнимых утрат. Распался дуэт, не стало навсегда Ромео и Джульетты. Не сойдутся так больше звезды на небе. Лемешев спасся и на этот раз. Он продолжал много и очень интересно работать, по-прежнему пел в Большом театре, а также во многих концертах. Он выступал и как постановщик опер, возглавлял оперную студию при Московской консерватории и выпустил целую плеяду отличных певцов, украшающих ныне сцену Большого театра. Но обо всем этом пусть поведают другие. Мне же куда интереснее рассказать, как вернулся молодой Лемешев в родную деревню после годичных гастролей на сцене Харбинской оперы. Это было в канун событий на КВЖД в 1929 году. Харбин был тогда огромным и очень богатым городом, куда съезжались гастролеры со всего мира. Лемешева петь в опере пригласил знаменитый дирижер Пазовский. В один из дней деревенской эстрады на пустынных улицах Старого Князева появился обоз. Его сопровождал великолепный иностранец, изнемогая в драповом пальто с начесом, фетровой шляпе, роскошном кашне и серых гетрах поверх ослепительных шимми. Иностранец завернул обоз к крайней избе, но никто не выбежал навстречу, и старый млад были в поле. Иностранец велел внести в незапертую по деревенскому обычаю избу кладь, упакованную в картон и бумагу, похоже, мебель, и чемоданы крокодиловой кожи, расплатился с возчиками, щедро дав на водку, и присел на лавку, чтобы дожидаться возвращения хозяев. Улица была пустынная и залита жаром, бродили сонные куры, расклевывая какие-то кишки, спали, высунув потные языки собаки, теленок на веревке пощипывал траву. Приезжий не снял, лишь расстегнул пальто, чуть отодвинул на затылок шляпу, открыв на лбу красную натертость, распустил кашне и стянул одну лайковую перчатку. Вдруг послышались чьи-то легкие шаги. Иностранец поспешно застегнулся, лихо нахлобучил шляпу, выхватил из нагрудного кармана пиджака длинную гаванскую сигару, прикурил от зажигалки и стал пускать голубые кольца дыма. Вошла босоногая, С выгоревшими волосами девчонка из-под лобья недоверчиво оглядела роскошного гостя. «В чем дело?» — строго и одновременно обиженно спросил иностранец. «А ты в чем дело?» — в тон ему отозвалась девчонка и, помолчав, добавила. «Я тетки Марьина». Она посмотрела на нераспакованные вещи, роскошные чемоданы, и тревога сжала маленькое сердце. «Ходят тут всякие». «А я не всякий». Еще пуще обиделся приезжий. «Я Акулинин сын». Девочка не поверила и уселась на пороге сторожить, чтоб приезжий ничего не слямзил. Так она досидела до прихода Лемешевых с поля. — Сынок, — поразилась Акулина Сергеевна, — что это ты чудной какой? Лемешев не был ни честолюбив, ни тщеславен. Я читал сохранившееся в архиве Большого театра письмо, в котором он отказывается от соблазнительных зарубежных гастролей. Он очень любил своих друзей — Ханаева, Александра Пирогова, Меликпашаева, Хайкина, но именитых знакомых у него было мало. Он крайне неохотно и редко ходил на торжественные приемы и вообще никогда не высовывался. Немногочисленные друзья его, особенно последних лет, были люди незнатные, но милые и привлекательные, и лишь об одном мечталось ему всю жизнь, чтобы мать признала его величие. Ему казалось, что это скрасит мировосприятие старой крестьянки, чья жизнь вначале была просто нищенской, затем скудной, наконец, его заботами достаточной, хотя она решительно отвергала всякую помощь, наотрез отказалась переехать к знаменитому сыну в Москву и, похоже, отдавала некоторое предпочтение его брату, такому же, как она сама, колхознику.